Елена Холмогорова. Две пары одинаковых глаз. Во всех пособиях по собаководству, это относится на самом деле и к кошкам, содержится категорическое требование: не очеловечивайте своего питомца. Но как? Как такого не делать? Я не Брэм, не Сэттон Томпсон, не Джеральд Даррелл, чье название книги «Моя семья и другие звери» кажется мне эталонным. Но и у меня были собаки и кошки. И моменты счастья, и горечь утраты любимцев мне довелось пережить. Наверное, я не права, но меня безмерно раздражает эвфемизм «ушел на радугу», когда речь идет об уходе из жизни любимого питомца, распространившаяся в последнее время легенда о некоем радужном мосте, где старые животные становятся вновь молодыми, полными сил и ждут не дождутся своих земных хозяев, чтобы вместе с ними отправиться на небеса. Рискну показаться брюзгой, но меня и слово «питомец» раздражает своей слащавостью и в сущности неточностью. Да, они зависят от нас, но и мы зависим от них. В конечном счете мы воспитываем друг друга. Есть великое множество размышлений и богословов со ссылками на Евангелие, Тору и Коран в попытках ответить на бесконечные вопросы прихожан священнослужителям всех конфессий. Есть ли душа у животных? Можно ли за них молиться? Обретут ли они жизнь вечную? Однозначного ответа нет. Но многие говорят о некой мировой душе, коллективной душе, в которой сливаются души всех живых существ, кроме человека. Так или иначе, совету не очеловечивать своих зверушек я не смогла последовать. В детстве никаких животных у меня не было. Хотелось, конечно, но я никогда никого не просила, только тихо завидовала подружкам, у которых дома жили пушистые четвероногие. Первая собака пришла без приглашения. Рыженький щенок с обрывком веревки на шее стоял у дачного крыльца и вилял пушистым хвостиком. Как было не покормить? После чего, как и следовало ожидать, собачка свернулась калачиком, мирно уснула на половичке и осталась у нас жить. Она была чудесная дворняжка, наша рыська. Мы привязывались к ней все сильнее. Но росла она не по дням, а по часам. И вместе с ней росло мое отчаяние. Конечно же, мысль о том, чтобы уехать с дачи и бросить ее, не приходила нам в голову. Но и представить собаку со всеми сопутствующими обстоятельствами в московской жизни тоже было трудно. К началу августа рыська стала большой пушистой красавицей. Выход нашелся совершенно неожиданно. Наши соседи, молодая пара с ребенком, так называемые зимники, то есть живущие на даче круглый год, вдруг сами предложили забрать ее. Они как раз хотели завести собаку. Всю осень мы навещали рыську, привозили всякие собачьи лакомства. Она встречала нас радостно, но было понятно, что она уже признала новых хозяев. А потом случилась трагедия. Рыська побежала за ними в магазин на другую сторону платформы и попала под электричку. Летом мы приехали на дачу, но наступление долгожданного тепла и цветения было омрачено воспоминаниями и мучительным чувством вины. Наша дочка, которой было 11 лет, тогда увлеклась выжиганием. У нее был специальный приборчик. И на дощечке, которую укрепили на пригорке в углу сада, она начертала: «Сей холм хранит память о незабвенной собаке-рыське». Через 2 недели она принесла на ладошке крошечного серого котенка со словами: «Если мы его возьмем, мы замолим вину за рыську». Так у нас появился кот Бурбон, Бонечка, который был с нами 20 лет. Всю жизнь он болел. Нет, наверное, в Москве ветеринарные клиники, где мы с ним не побывали. Ни одно, так другое. Когда ему было 9 лет, врач сказал, что он уже старый, не выдержит еще одного общего наркоза, необходимого для очередной операции, и надо его усыпить. Я заплакала, прижала к себе кота, и тут увидела, что у мужа по щеке потекла слеза. Я схватила Бонечку, забрала домой, научилась несколько раз в день делать ему уколы и, как говорится, выходила его. Он прожил еще 11 лет. Решение завести собаку стало совершенно спонтанным, импульсивным. Когда коту было 8 лет, мы принесли в дом щенка, двухмесячного бастарда, которого от неизвестного кобеля родила Лайка наших деревенских друзей. История поначалу казалась таинственной, поскольку, по убеждению хозяев, у нее не было шансов на встречу ни с одним кавалером. Для меня решающей стала промелькнувшая нелепая мысль: если сейчас не взять это непонятное существо, так и жизнь пройдет без собаки. Кот встретил щенка настороженно. По размеру они были совершенно одинаковые. Только Бонечка по масти черно-мраморный, а щенок, названный бароном, абсолютно черный. Отношения у них очень скоро определились. Кот навсегда остался старшим. Ему доставались лучшие куски, в машине он занимал 2/3 заднего сиденья, а барон, даже когда вырос в огромную псину, ютился на оставшемся уголке. Если что, кот мог залепить ему лапой по морде. Тот никогда не отвечал даже рычанием. Но при этом они всегда были рядом и страшно тосковали, если на день-другой разлучались. Когда щенок начал подрастать, то стал подозрительно напоминать соседского ризеншнауцера, огромного и злого. Мы были в ужасе. Проведя расследование, поняли, что грех случился в мой день рождения, когда за длинным столом в саду мы мирно выпивали, упустив из виду собак. Делать было нечего, нам предстояло жить с крупным зверем. Приглашенный для воспитания барона кинолог вынес приговор, который в семье навсегда стал мемом. «Хороший у вас щенок, понятливый, умный. А вот с вами есть проблемы». Он был абсолютно прав. В строгие хозяева мы не годились. Барон так и остался анархистом. Но, на наше счастье, обладал прекрасным характером и невероятной доброжелательностью. Не то что укусить, а облаять по-настоящему не умел. Счастье длилось 12 лет. Особенно ярким оно бывало в летние месяцы, когда наши звери носились по деревне, свободные от квартирных стен. Почему-то не просто помню, ощущаю, как мы сидим вечером на крыльце, вокруг лампы кружат ночные бабочки, а на ступеньках мирно и уютно лежат барон и бурбон. Кот медленно старел, слабел и однажды утром не проснулся. Когда Бонечки в доме не стало, барон отказался есть, лежал, отвернувшись к стене, и, несмотря на ежедневные поездки к ветеринарам, ласки, уговоры, уколы и капельницы, умер через 2 недели. Врачи говорили, что он был не молод и болен, но если бы не горе потери друга, мог бы еще пожить. Мы буквально осиротели, дом опустел, ход жизни был нарушен, повсюду мерещились шаги и звуки. Мы были в таком состоянии, что поклялись друг другу: больше никогда. Никогда не будет у нас зверей. Пережить такое еще раз было бы невыносимо. Продержались мы полгода. Темным ноябрьским утром за кофе муж задумчиво спросил: Может, хоть кошечку возьмем? И мне так остро захотелось опять прикоснуться к пушистой теплой шкурке, услышать скребущий звук когтей, раздирающих обивку любимого кресла. Мелочи жизни, что я не сразу ответила, а он добавил: «Только сегодня-завтра мы передумаем». Через 2 часа я рыдала у компьютера над историями оказавшихся в приюте котят. Тощие, ушастые, с грустными взрослыми золотистыми глазами котишка была спасена девочками, буквально отбита у соседки, которая несла к пруду топить новорожденных котят. Она была трехцветная, а мы сразу договорились, что ищем непохожую на Бонечку. Я позвонила, мы за ней поехали. Спросили, сколько ей месяцев. Получили поразительный ответ. Мы знаем даже день, когда она родилась, ведь топить сразу понесли. И назвали день моего рождения. Судьба. Имя пришло сразу. Марыся, Рыська. В память о нашей первой погибшей собаке. Поначалу было трудно. Марыся оказалась неласковой, дикой. Большую часть времени сидела за шкафом. Мы не говорили об этом вслух, но были разочарованы. Никакого тепла. Но постепенно она отошла и болезненно к нам привязалась. Когда мы приехали в деревню, не отпускала нас далеко, даже в рощу за грибами норовила идти с нами. Спокойно из дома можно было уйти, только заперев ее на замок и закрыв окна или же уехав на машине. Это почему-то она переносила стойко, лишь грустно смотрела вслед. В отличие от Бонечки, который был философом и мудрецом, Марыся была ласковой, кокетливой девочкой, очень общительной, но при этом невероятной охотницей, грозой полевых мышек, которых душила и складывала на ступеньках, ожидая похвалы. Увы, иногда к ней в лапы попадали и птички. Ну как было ей объяснить, что мышек можно ловить, а птичек нельзя? Однажды мы уехали на выходные в деревню, оставив Марысю на попечение дочки. Написали подробную инструкцию. Кошка Марыся. Инструкция по эксплуатации. Внимание! Кошка Марыся – организм особой сложности и повышенной опасности. Общее положение. Кошка Марыся, она же Рысь, Рысон, Марысон и т.п., далее КМ, предназначена для мурчания, ласкания, чесания, играния, кормления, поения, убирания, а главное – для светских и интеллектуальных бесед. Привычки КМ. С утра мчаться к миске с едой, требуя, чтобы ее всегда было с горкой, плюс свежая вода. Стоя на краю раковины, просить, чтобы ей открыли холодную воду для питья. Путем двойного мяуканья, мя-мя-мяу, вымогать вкусные кусочки. Их надо кидать, чтобы КМ бегала и прыгала. Причем не всегда их съедает. Залезать к хозяйке под одеяло, в пещеру. Образуется поднятием колен, и там урчать. Прятаться в шкафах. Прыгать по стенам и косякам дверей. При пользовании КМ запрещается. Давать человечью еду. Оставлять на виду пластиковые пакеты, так как может забраться внутрь и задохнуться. Открывать окна и входную дверь. Рекомендации. Следует содержать лапы в мягкости, не допуская выпускания когтей. Любить, любить, любить. Ласкать, ласкать, ласкать. Марыся участвовала во всех домашних делах. Валялась на бесчисленных рукописях, неизменно влезала в кадр на всех моих онлайн-занятиях и требовала внимания приходящих гостей. Мягкой лапой, без когтей, теребила меня по щеке, когда ей хотелось пообщаться среди ночи. мурчала на весь дом, когда все было в порядке, и возмущалась, когда я слишком надолго уходила. Одним словом, все больше очеловечивалось. При своей субтильности она отличалась отменным здоровьем, и кроме ежегодных прививок у ветеринара не бывало. Почти 17 лет она украшала нашу жизнь. Утешала меня, когда я похоронила мужа. Теперь я осталась одна. Рискну ли еще на одну привязанность, пока не знаю. Знаю, что мои звери были мне родные, были со мной на равных, а может быть и лучше меня. И верю, что они пребывают в каком-то кошачьем и собачьем раю. Заслужили. У Ивана Сергеевича Тургенева есть стихотворение в прозе, которое так и называется «Собака». Финал такой. Мы торжественны. В каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом. И конец. Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? Нет, это не животные и не человек меняются взглядами. Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. И в каждой из этих пар, в животном и в человеке, одна и та же жизнь жмется пугливо к другой. Да, именно так. Две пары одинаковых глаз.